Его привели ко мне на разговор уже не такого наглого и смелого, но держался мамочка своей линии твердо. Недоразумение, граждане командиры, недоразумение у вас со мной, уверял он. Вы меня за кого-то другого держите. Я ничего не знаю. Нигде, никогда, ни в каком Курском вокзале не был, не зная ни про каких ваших сотрудников. Кто такой Нарик, не слышал и слышать не хочу. Мы ему устроили мельницу, сутки кололи непрерывно вчетвером. Почти 24 часа Любчик, Кит, Мила и я допрашивали его обо всем, что как-либо относилось к его участию в банде Нарика и обстоятельствам убийства Валерки Ларионова. Под утро он уже валился со стула, лицо было синюшного цвета, и только жуткий рваный шрам от угла рта до самого уха рдел на его острой морде с крысячьими чертовыми ушками, но не кололся и стоял жестко. Под утро меня вызвал из кабинета в коридор Ку-клукс-клан. Эксперты не подтверждают идентичность голосов. То есть как не подтверждают? Взвился я. Эксперты акустики сравнивали запись голоса по телефону, оставшуюся после убийства Ларионова, и голос мамочки, записанный сейчас. Нет, они не говорят, что это разные люди, развел руками ККК. Но дать категорическое заключение о том, что оба образца голосов, которые мы имеем, идентичны по всему спектру звуковых характеристик, они отказываются. Материала для сравнительного анализа очень мало. По существу, единственная моя серьезная надежда — прищемить этого гаденыша всерьез. Остальное — косвенные показания на мамочку, которыми мы могли только закреплять полученные показания. Заставить его заговорить — это не могло. Итак, здесь у нас большой облом. А он пер свое уверенно, будто бы знал, что помощь ему будет обеспечена, и спасательная экспедиция скоро начала шевелиться, причем сразу же, резво. Из прокуратуры позвонил к концу дня Бестужев, надзирающий прокурор, и спросил весело: «Сергей Петрович, нам тут весть принесли, будто вы задержали мамию». «А кто принес?» «Весть, я имею в виду». «Ну, кто же вести разносит? Известно, сорока на хвосте». «Сорока, думаю, воровка. Или бандитка? Из той же бандгруппы или со стороны?» Бестужева я знал довольно давно. Мы его для точности называли Бесстыжевым. Он хмыкнул. Кто же их сейчас разберет? Так что это соответствует действительности? Допустим, соответствует, осторожно ответил я. У Бесстыжева потяжелел голос. Что это у вас за формулировки, ордынцев? Допустим. Или задержали, или нет? Но я знаю, что задержали. Тут уж и я локоть вперед выставил. Восхищаюсь без той же взоркостью нашей прокуратуры. Бдите! Не успели бандюгу заловить, а вы уже тут как тут, в курсе дела. Вы что, по всем задержанным так остро реагируете? А вот это не ваше дело, ордынцев, отрезал прокурор. Главное, что мы реагируем по всем случаям необоснованных задержаний. А почему вы решили, что маме необоснованно задержан. Он не смеялся, а декламировал смех.